Глава 10. Паровозная топка времени. Голубые экраны. И значит, без лидеров движения не остается. Что с того, что кто-то из бывших спрятан где-то среди психов, а кто-то в тюрьме? Лидер всегда есть, он многолик. Но теперь, научены опытом, лицо в ТВ демонстрировать не будем. ТВ-ящик – слишком опасная штука, чтобы засовывать туда свою наружность. И работаем тоже в масках. Так что, когда в какой-нибудь офисе кабельного телевидения появляются люди с чулками, натянутыми на голову, все уже в курсе, ограблений не будет. Просто... Внимание! Проводится уничтожение БОО. Поясняю, это база оболванивания обывателя. А вы что, работаете здесь и не с бум-бум? Странно. Всем очистить помещение. Попрошу не суетиться и не шуметь. Конечно, какой-то активный охранник, бывший пограничник, может попытаться. Но теперь у нас тоже на вооружении не только клюшки для бейсбола и биты для гольфа. Есть кое-что похитрее. Иногда стоит продемонстрировать сразу, дабы избегнуть эксцессов. Нет, не стрелять. Лишние пули, извлеченные экспертами из диванной обивки, это все улики, следы. Не стоит упрощать работу следователей. Пусть развиваются, а то они тоже несколько тупенькие. Может, передалось по наследству от мамашек, увлеченных сериалами? Сосали соску под мексиканскую музыку, вот и не поумнели. Лучше б им Шерлока Холмса начитывали. Или хоть на DVD поставили бы озвученную книжку. Ну что ж, пусть теперь наверстывают, дуют прожилки на лбу, оживляя нейроны. Так вот, без необходимости стрелять не надо. А для уничтожения БОО, как всегда, хватит спортивно-прикладной амуниции. Ну, еще немножко спичек, бензинчика. Да, есть риск, что запылает вся размещенная выше девятиэтажка. Что ж, погорельцы народ опытный, по судам, по судам. Мало того, что конкретно эту фирму сервиса доразорят, так еще на пикет выйдут, если на опустевший первый этаж попытается въехать что-нибудь подобное. И значит, на одну БОО меньше. А это вам не десяток два ТВ-ящиков в магазине электротовары. Конечно, старый промысел забывать грех. Уничтожение МСПОММ, материальных средств производства ослов в массовом масштабе, надо продолжать и совершенствовать. И совершенствовать, кстати, не от хорошей жизни. Всякие Тоши и Сони активничают на почве пассивной обороны. Теперь некоторые, на вид обычные экраны, не сразу протаранишь битой. А для корпуса вообще чуть ли не танк требуется. Но ведь все эти штучки и нам тоже на радость. Нет, не только от того, что плечевые суставы крепнут в битии. Ибо теперь уничтожение ТВ догоняет по трудоемкости работу лесоруба до индустриальной эпохи. А от того, что сами ТВ противодействие всему становится дороже. А значит, уже не всем по карману. И кредиты не спасают, нет. Представьте раздирающую душу картину неизвестного художника. Инспекторы банка реквизируют из 7 ТВ-ящик за неуплату. Мать рвет на себе внезапно поседевшие волосы. Старая теща в обмороке. Младший 3-летний сынуля стоит на коленях перед злыми дядями, молит о прощении. Старшая дочь готовит веревку и примеряется к креплению люстры. А батяня уже голыми ступнями на балконных перилах докуривает последнюю самокруточку. Это похлеще полотна Иванова «Баскаки», где татарва взимает дань золотом и девушками. Любой нормальный потребитель разрыдается и пошлет в фонд семьи часть отложенных на старость сбережений. Результат? Самые бедолажные слои уже без ТВ. Но ведь нам того и нужно, правильно? У этих бедолаг обычных младенчиков больше. А значит, хоть и в нищенстве, но вырастет детвора с незачехленным ТВ-ящиком мозгами. А что же богатые? Да пусть имеют хоть 5 штук на каждую комнату. Пусть их маленькие ослики отращивают уши подлиннее. Тем проще будет в грядущем отобрать у них доставшуюся по генетической линии власть.